Порядок, управляемость, громкие слова. Взмахом руки Санин активировал персональное рабочее место. В воздухе над столом вспыхнуло голографическое изображение голубого шарика. Над вращающимся глобусом тут же заморгали десятки строчек с линиями-указателями. Казалось, будто сама модель мира дрожала от терзающих ее катаклизмов. Язвы и оспины порталов и нанесенных космическим ударом ран уродовали лик планеты. Генерал протянул руку и дважды коснулся пальцем территории России. Голубой шарик померк, пошел рябью, смялся и разложился в карту страны, на которой разными цветами были нанесены места открытых и блокированных порталов, военные базы с магическими подразделениями, эвакуационные и портальные центры. Грязно-коричневым цветом моргали участки, на которых велись активные боевые действия. Коричневая чума накрыла практически весь Кавказ, бои шли на границе Калининградской области, полыхали Крым, Средняя Азия и Западная Украина. Множество зараженных точек источали смрад братоубийственной войны по всей территории некогда огромной страны. Прочитав последние сообщения, генерал свернул карту, его рука нырнула под пиджак и потерла грудь с левой стороны. Воровато оглянувшись, он достал из кармана пластиковый флакончик с таблетками. Положив одну под язык, прикрыл глаза. Что-то сердечко стало пошаливать. Они составили десятки планов, проработали сотни сценариев на все случаи жизни, наметили мероприятия, тренировали армию и готовили страну к грядущему апокалипсису, понимая, что большинство из написанного так и останется бумагой, но кое-что, заранее продуманное, не даст погибнуть миллионам людей. Да, они допустили и допускают множество ошибок, как хотелось сказать, что не ошибается тот, кто не работает, но цена таких ошибок – человеческие жизни, сотни, тысячи человеческих жизней. Сотни планов сражений не выдержали первого выстрела грянувшей битвы. Усилия по спасению страны упирались в непреодолимый пресловутый человеческий фактор. Неожиданно, в самый неподходящий момент, полыхнул Кавказ. Из всех нор вылезли боевики, террористы и всякая мразь. Почувствовав, что запахло жареным, кинулись искать спасения доморощенные твари различных мастей. Депутаты и их помощники, шоумены и бизнесмены, главы корпораций, главы администраций и преступные авторитеты. Разбавляла человеческую пену соль русской нации, интеллигенция. Хотя Ленин на последней был несколько иного мнения. В письме Горькому, Ильич называл интеллигенцию тем, что никогда не тонет в проруби. Наплевав на быдло, долг и обязательства, бросив на произвол судьбы все нажитые праведным трудом, сотни и тысячи хозяев жизни осаждали эвакуационные пункты. Они требовали, угрожали, стращали, сулили любые деньги и блага, тыкали связями в столице, но солдаты и охрана, уловившие сменившийся ветер, заворачивали в зад крикунов. Новому миру требовались высококвалифицированные работники и специалисты, комики и воры нынче не котировались, впрочем, не имеющим востребованных специальностей предлагались неквалифицированные работы и должности помощников младших операторов совковой лопаты. И нечему тут удивляться, что дело дошло до стрельбы. Санин и Кэта предвидели, но не так скоро. Опять ошибка и недоработка в планировании. Чтобы удержать видимость порядка, пришлось действовать самыми суровыми методами. Армия и полиция получили разрешение стрелять на поражение. Жесткая политика, продиктованная введенным режимом военного времени, привела к тому, что начал раскручиваться маховик насилия. Не все согласились с методами, которые применяло государство. Взаимная нетерпимость достигла крайнего предела. Кровавым пламенем вспыхнули тлеющие угольки межнациональных конфликтов. Мародеры принялись грабить магазины, сотни фальшивых пророков объявили о конце света, вовсю истерила пресса, которую не успели загнать в оговоренные рамки. На фоне краха мира активизировался криминалитет, но в этот раз люди не стали отсиживаться по закуткам, да и полиция не осталась в стороне. В одночасье самообразовались сотни дружин, вооруженных охотничьим и холодным оружием. Дружинники стреляли в ответ, горели дома и усадьбы, лилась человеческая кровь. Грабители и мародеры расстреливались без суда и следствия. В некоторых городах убийцы насильников вешали на фонарных столбах. Заявления некоторых заграничных политиков инициировали погромы русскоязычных. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кого прилюдно обвинили в грянувшей катастрофе. В некоторые зарубежные регионы Россия ввела войска и произвела зачистку активных бандформирований. К праотцам отправилось множество публичных лиц и политиков различных мастей, для чего активно использовались подпространственные переброски групп специального назначения, но чаще всего в окно портала выпадал тротиловый тортик. На крики политиканов и правозащитников о попрании законов цивилизованного мира русские положили с прибором. Российским властям было несколько проще, чем их иностранным коллегам, сказывалась предварительная подготовка. Но проще, не значит легче. Врата в параллельные миры открыли путь магии. Потоки маны, перекачиваемые из других миров, сталкивались, смешивались, влияли на супернавороченную электронику, накрывались медным тазом высокоточная техника и компьютеризированное оборудование, не имевшие специальных экранов и блокировки. Приказало долго жить гражданское авиасообщение, лишившись диспетчерских центров, замерли самолеты и поезда. Власть предпринимала все усилия, чтобы не скатиться в хаос, но последний предпочитал надвигаться сам, а не дожидаться милости от природы. Подобная ситуация была не только в России, в аналогичную дупу ухнула вся планета. В США Национальная гвардия танками и вертолетами давила восстание в городах, поливала свинцом громадные банды. Хуже всего дела обстояли в странах, пострадавших от цунами. Не хватало продовольствия, питьевой воды, медикаментов, вещей первой необходимости. Многие города обезлюдили, подняли голову за разные болезни. В Бангладеш, Индии и Китае отмечены сотни тысяч заболевших чумой. Количество заболевших тифом не поддавалось исчислению. Мириады гниющих трупов наполняли воздух смрадом разложения. Санин нисколько не сомневался, что в скором времени миллионы людей умрут от неизвестных болезней. Открытые порталы в другие миры принесут или уже принесли на Землю новые виды заразы. Мир окутался эманациями смерти, став настоящим раем для псанов и магов-некромантов. Почувствовав едва ощутимое движение воздуха, генерал обернулся. «А, это ты? С чем пожаловал? Поражаюсь я тебе, Евгеньевич, как ты при своих габаритах можешь настолько тихо передвигаться? Тише мыши, сохранившейся под веником, хотя 100-килограммовые мыши, это полный сюр, не приведи Господи повстречаться с такой. Говори, мышонок», указав на соседнее кресло, сказал Санин. «Что ты хочешь услышать?» — ответил Керимов, присаживаясь в предложенное кресло. «Что-нибудь позитивное, оптимистичное, доброе, вечное. Пролей бальзам на мою израненную душу». В ответ ученый достал из кармана фляжку и две металлические рюмочки, молча разлил горячительный напиток, указав генералу на тару, наполненную янтарной жидкостью. «Лимончика не хватает», — буркнул привереда в погонах. Керимов подозрительно хмыкнул. Лопата, коя называлась его рукой, нырнула в другой карман пиджака, вернувшись обратно со свертком из салфеток, в чреве которых скрывался нарезанный лимон. К вящему удивлению генерала, цирковой номер продолжился. Хлопая по карманам, Илья Евгеньевич метал на стол ломтики ветчины, колбаску, соль, пару вареных яиц. Из целлофанового пакета, что до этого ученый искусно прятал за спиной, были извлечены яблоки, мандарины, минералка и бутылка рижского бальзама. «Однако», — крякнул Санин, — «в честь чего банкет, за что пьем? За удачу!» Хрипло, на весь зал, произнес тост Керимов. Присутствующие, как по команде, обернулись к начальствующей парочке. «Евгеньевич, ты, случаем, не охренел?» – прошипел генерал. «Ты пей, пей!» – Керимов подтолкнул чарку к собеседнику. «Керимов!» – глаза Санина метнули молнию. «Мимо!» – грозовой разряд не зацепил вошедшего в раж ученого. «Твои орлы еще не знают, я распорядился придержать информацию, решил доложиться тебе сам». «Чего не знают?» – насторожился куратор научного центра. «Того, что 15 минут назад по всему миру открылись почти все реликтовые порталы. В Аргентине видели динозавров и людей, восседавших на них. В Мехико, где древний город ацтеков, из открытого портала вылетело существо, подходящее под описание летающего змея, Кицалькатля. Нечто непонятное творится в Бермудском треугольнике, под Пермью и в Средиземноморье. Предлагаю выпить за удачу, она всем нам очень понадобится. Это, к слову, о добром, вечном и бальзаме на душу». Санин молча протянул руку к чарке, одним глотком, не чувствуя вкуса, замахнул дорогущий коллекционный коньяк. «Как ни крути, Керимов кругом прав, удача им очень понадобится. Илонта, великий лес, Вадим и Кировитар, ваше высочество, Иртель, давайте без этих расшаркиваний, пожалуйста», — скривился Кир. Ольга, держащаяся за его локоток, соглашаясь со словами брата, улыбнулась пожилому колдомедику. Девушка даже не бралась определить возраст длинноухого медика. Эльфы редко доживают до морщин на лице, встретивший их эльф дожил. «Как скажете, ваше высочество», — невозмутимо ответил эльф. «Что об стену горох, что по стене. Лесной колдомедик благополучно пропустил мимо ушей слова кран-принца, Ольга хихикнула. «Как там наш пациент?» – опередила она брата, поспешив сменить тему. «Из кокона извлекли, смывают маточную слизь, не размениваясь на мелочи, выделив главное», – сказал колдомедик. «Пойдемте, я вас провожу». Оставив охрану непосредственно у входа в Дугаре и делая вид, что не замечают звезд охраняющих призраков за спиной, Кер и Алира проследовали за главным врачом живой больницы. Мюр в мимикрирующих латах проще было пристрелить, чем вынудить их оставить подопечных без физического и магического прикрытия. Оба драконьих оборотня давно смирились, что без тени за спиной они остаются только дома или сидячи на унитазе, и то не факт, что канализацию не контролируют маги Кашкалюдок и Листов Эвайля. Вдруг какая зомбированная крыса проберется по трубе и ухватит задницу монаршего отпрыска, когда его или ее высочество пребывает в человеческом обличье. Драконью броню хвостатым зомбям кусать несподручно, небесные владыки сами кого хочешь укусить могут. Посему наследникам престола, скрипя зубами, приходилось терпеть незримое присутствие бодигардов. До самого Дугара троица шагала в полной тишине, невидимые простому глазу рослые кашкалютки передвигались бесшумно. Каждый из них думал о своем. Эльф мысленно вспоминал диагнозы десятков пациентов, делая в памяти зарубку напомнить магам о проверке магопрограмм в коконах верхнего яруса. Алира представляла, как изменился тот хмурый, но симпатичный парень, которого она встретила в школьном парке. Брат говорил, что он обучался у эркских жриц шаманизму и бою на мечах. Девушке было немного страшно, скрывать мандраж получалось с большим трудом. Она, как никто другой, знала, что взгляд за грань неузнаваемо меняет людей. Алира боялась признаться себе, что ей когда-то понравился боевитый хромоножка, в котором было столько настоящей мужской привлекательности, что на его фоне меркли многие признанные сердцееды. Парень рисковал жизнью и убивал. Если верить магам из обслуги Дугара, то их пациент едва не слился с какой-то стихией. Кер, размеренно шагая за неторопливым колдомедиком, размышлял над последними словами сестры. Могла ли она ошибиться? Вряд ли, слишком уж правдивая версия, чтобы отбросить ее как ложную, и хорошо так укладывается в общую канву. Матушка планирует на время отойти от дела и затеяла интригу, чтобы проверить способности сына и наследника. Вопрос, кто ее надоумил? Кер покосился на сестру. Не могла ли эта заноза в юбке закрутить многоходовку? Ольга ратовала за всестороннюю помощь родной планете и не скрывала своих взглядов. Он в этой ситуации поступал осторожнее и осмотрительнее, тщательно взвешивая каждый шаг, действие и слово. Драконы не пылали любовью к бывшим соотечественникам кран-принца, поэтому, отдавая землю ему на откуп, надеялись на взвешенный подход. Хотя нет, не могла она. Кер нехорошим словом помянул разыгравшуюся паранойю и воспаленное воображение. Тарк, эдак он скоро сам себе заговор устраивать начнет, но ситуацию надо брать под контроль, причем немедленно. На мгновение Кер придержал шаг, сестренка, ухватившаяся за его локоток, от неожиданности запнулась. Девушка очень удивилась, глядя на мимолетную кривую ухмылку, коснувшуюся губ брата, она бы многое отдала, чтобы прочитать его мысли. Тем временем в голове старшего драконьего оборотня крутилось признание самому себе, что матушка с блеском выиграла партию. Миновав крытый переход, эльф вывел высоких гостей на открытый воздух. Упорядоченная суета, царившая на приемном пандусе, мириадом звуков развеяла полог невольной тишины, окружавшей колдомедика и сопровождаемых им лиц. Вопреки ожиданиям Кира, на пандусе царили порядок и чистота. Сотни специальных заклинаний и передвижных магических модулей поддерживали идеальную стерильность. Воздух был наполнен густым эвкалиптово-сосновым ароматом. Зеленые коконы Дугара ложились в специальные ванны, куда стекали маточная слизь и вода. В одной из таких ванн стоял высокий мускулистый парень в костюме Адама, которого из шланга поливали теплой водой. Рядышком с ним крутились две эльфийки. С рук девушек с пулеметной частотой срывались диагностирующие плетения, разбивавшиеся о защитную пленку вокруг принимающего душ парня. Почувствовав чужое присутствие за спиной и направленное на него внимание, Белов обернулся. Проследив за подопечным, беловолосые девушки обратили внимание на новых действующих лиц. Ойкнув, эльфийки синхронно согнулись в поясном поклоне. Тарк, вырвалось у Алиры. Кер был более сдержанным. Половина лица молодого человека была матово-белой, ведь выращенная в коконе Дугара кожа ни разу не встречала солнца и не знакомилась с ультрафиолетом, Зато на второй части физиономии за время лежания в маточной слизи загар так и не сошел. Восстановленный глаз пациента Дугария, будто купаясь в живой воде, светился небесной синью, встав в противофазу тусклой ледяной пустоте, царившей на дне второго собрата. Такая же картина была с прической, пепельная седина захватила ровно половину шевелюры парня. Жизнь и смерть щедро отметили его своим вниманием. На мгновение Ольге показалось, что великие богини всего сущего перемешались в Белове, став единым целым. Нет, только показалось. Прогоняя наваждение, девушка тряхнула головой и посмотрела на застывшего брата. Воздух между Киром и Вадимом явственно дрожал от молчаливого поединка взглядов. Кронпринц угодил в ловушку древних инстинктов, звериная натура драконьего оборотня среагировала на прямой взгляд, как на вызов, а воспитанник аркской жрицы был не приучен отступать. Почувствовав ментальную атаку, он атаковал в ответ. Ольга про себя усмехнулась, встретились два одиночества. Бойцовые коты на выезде, только что не орут дурными голосами. Если у одного из них лоснящаяся шерсть домашнего любимца, спрятавшего звериную натуру за маской пожирателя сметаны, то второй являл собой угрозу окрестных дворов, подвалов и помоек, помятый вид, оценивающий прищур и обманчиво расслабленная поза говорили, что взведенная внутри пружина готова в любой момент распрямиться. Домашний кот был больше, сильнее и мускулистее, он пытался давить противника своей массой, ожидаемо не находя успеха на данном поприще, ведь уличный забияка не признавал авторитетов. Драный кошак набрался опыта в потасовках, полагаясь не только на зубы и когти, но и на хитрость с маневром. Ольга не сподобилась прочитать досье на бывшего соотечественника, ей хватило подробного доклада Тувигора, аналитика из отдела по обработке стратегической информации. Молодой дракон имел несомненный талант находить суть в грудах ненужной шелухи. Руигар, первый и самый главный советник брата, умел подбирать кадры. Вопреки досужим домыслам, аналитик был очень высокого мнения о Белове, нисколько не принижая достоинств других магов и драконов. В частности, он высказался в том русле, что, мол, где очень редко встречаются те, кто сражался в заведомо проигрышной ситуации и победил, несмотря ни на что. Такие индивидуумы – самые серьезные и страшные противники, по многим причинам. Заглянувших за грань, при жизни распрощавшихся с жизнью, нельзя недооценивать. Чревато. Пусть владыки неба не обманываются своей мощью. Это как сравнивать барлей черного древесного шершня. Любой скажет, что лесной великан во сто крат сильнее жужжащего насекомого, и будет прав, но в поединке шершень может обратить великана в бегство. Один-два укуса в мягкий кончик хобота способны прогнать барла с поля боя. Так и с землянином, по сравнению с драконами он, шершень, крупный отожравшийся, вооруженный ядовитым жалом, ерепенистый полосатый мух. Пока Ольга думала о своем, представители сильной половины человечества, как петухи, продолжали бороться взглядами. Прошло всего несколько секунд, но некоторым сторонним наблюдателям они показались вечностью. Кошколюдки под пологами скрыто, в метафорическом смысле чувствуя стаи блох, носящихся вдоль их хвостов и позвоночников, поголовно потянулись к оружию. Казалось, еще немного, и между парнями проскочит молния, но в дуэль вмешался Эртель. Пару раз кашлянув для острастки, эльф прервал безмолвный поединок. «Ваше высочество, разрешите представить». Уставшие от бессмысленной борьбы, Кир и Вадим, в душе воздавая хвалу всем богам, облегченно перевели взгляды на колдомедика, вынужденно изображавшего из себя радушного хозяина. Улыбаясь одними губами, он представил землянина венценосным особам. В силу обстоятельств, высокие гости в представлениях не нуждались. Нисколько не смущаясь, Белов изобразил четко выверенный полупоклон, скорее присущий оркам, чем людям или эльфам, и мимолетно коснулся губами запястья принцессы. «Польщен вашим вниманием», — улыбнулся Вадим и тут же польстил принцессе драконов. «Ваше высочество, с последней нашей встречи вы стали еще прекраснее, но Белов не был бы Беловым, если бы не воткнул шпильку. Извините, что в домашнем, не успел переодеться». С последним словом он, многозначительно, с доброй толикой укора посмотрев на колдомедика Кира, накинул на себя иллюзию. Мгновение, и наготу парня скрыл серо-стальной, с искоркой, костюм тройка. Голые пятки Белова спрятались под иллюзорными лакированными туфлями. «Вам принесут одежду», — поспешил исправиться Эртель. Эльфийкам хватило одного начальственного взгляда. Девушек как ветром сдуло. «Не извольте беспокоиться. Пройдемте». Эльф пригласил следовать за собой. Пропустив колдомедика и парня немного вперед, Кера шепнул сестре. «Первое впечатление, не очень не нравится он мне, сестренка. Что ты в нем нашла, не понимаю. А я не золотой звонт, чтобы всем нравиться», полуобернувшись, ответил Белов на Эдди. Слух у него оказался лучше, чем предполагали гости. Хихикнув, Ольга ткнула брата локотком в бок. Кера проглотил колкость, готовую сорваться с языка. Сначала он не понимал, из-за чего срывается на невиновного парня, которому даже двухнедельное пребывание в коконе не помогло избавиться от шрамов, нанесенных неизвестным заклинанием, и только после тычка под ребра пришло озарение. Ревность. Он элементарно ревнует сестру к человеку. Родительские инстинкты взрослого дракона Армя орали о том, что перед ним возможная пара его сестренки несмышленому птенцу. Хотя Ольга давно выбралась из-под его крыла, ее по-прежнему хотелось обогреть, укрыть от опасности и отвадить от гнезда охотников понежиться в чужом тепле. «Остынь, папашка», — прочитала Ольга его чувства. Кто бы сомневался, хаем, возможно, так оно и есть. Он слишком привык опекать младшие поколения. «Что?» — вынырнул из размышлений Кер. «Уже пришли, пришли, пришли», — подтвердила сестра. «Стой, куда?» — одернут ее криком. Кер остановился и вопрошающе посмотрел на Ольгу. «Там раздевалка, дай нашему герою переодеться». «Раздевалка? Понятно. А не объяснишь мне, какого торга мы сюда приперлись? А это тебя спросить надо. Шлепаешь как сомнамбула, ни на что не реагируешь, чисто зомби под управлением. Нервишки бы тебе подлечить, братец, а то я уж пугаться начала, не нравится мне твое состояние». «Угу, с вами полечишь, как же, не знаю, какой из тебя психотерапевт, но играешь на нервах ты виртуозно. Тут как бы неврастенником не стать, с таким-то дурдомом. Бедненький». Ольга погладила брата по голове. «Давай я тебя пожалею. Отстань, заноза. У-у, бука», надула губки девушка. «Господи, дай мне сил», под звонкий девичий смех обреченно пробормотал Кер, спрятав лицо в ладонях. Вадим, наверное, в десятый раз пересчитывал мелкие лепестки, осевшие на стенках кружки. Целебный отвар горных трав и цветов хорошо бодрил и замечательно прочищал мозги. После дугора, самое то, что доктор прописал. Напиток помог привести мысли в порядок и разложить по полочкам полученную от драконьих оборотней информацию. Блин, как подобное возможно? Можно не заморачиваться, объяснив загадки магией, но как эти твари меняют тела? Пятитонные крылатые слоны не могут превращаться в людей и обратно. Закон сохранения массы не даст, но он дает. Тогда как? Миледи как-то упоминала в разговоре, что драконы с верхушки скалы плюют на многие незыблемые истины, словно они наполовину состоят из энергии. По логике вещей так оно и выходило. Зубастые твари – энергетические существа, но сейчас они из плоти и крови. Два синеглазых эльфа напротив земного чародея, мать их за ногу так и розеток. Не бывает у эльфов таких аур, как ты, не маскируя энергетическую оболочку. Ее мощь поддается примерному вычислению по силе плетений, вложенных в защиту. Брат и сестра, асы в маскировке, но и он не пальцем делан. Вадим быстро прикинул весовые категории собеседников и его самого. Что сказать, детсадовец против профессиональных сумоистов. И это при том, что его считали самым сильным магом-человеком на потоке. Пересчитав еще раз лепестки, количество которых не уменьшилось и составляло ровно 11 штук, Вадим бросил взгляд на внешне непринужденных собеседников. Сохранять хорошую мину при плохой игре у них получается гораздо лучше, чем у него. Чувствуется соответствующий опыт. Интересно, что им от него конкретно нужно. Как пить дать? Нужно. Не будут же отпрыски монарших особ тратить приличный кусок личного времени ради знакомства с каким-то человеком. Не совсем обычным, но человеком. Он не того полета гусь, чтобы его за красивые глаза кормили и поили в открытом кафе при Дугаре. Личная заинтересованность? Не смешите его тапочки. Драконы мыслят другими категориями и свои действия продумывают на 10 ходов вперед. Утром под сенью ветвей дуга раззвучали интересные речи. Несколько драконов из свиты императрицы и наследника, которых с разрешения кронпринца допустили на территорию Дугария, обсуждали одного иномирянина. Было высказано множество версий применения талантов необычного уникума и мер, если этот уникум вздумает артачиться. Пока никто из высокородных гостей ни единым словом не обмолвился о настоящей цели визита. Шуточки, хихоньки да хахоньки, обтекаемые слова и фразы, мутные формулировки, хождение вокруг да около. Беседа ни о чем утомляет не хуже, чем спарринг с боевой звездой в полном составе, Тем паче элитные бойцы не выносят мозг недомолвками и куда менее опасны, чем эта парочка крылатых оборотней. С этими монстрами ухо надо держать востро, ловить слова, четко реагировать на завуалированные фразы и полунамеки. Вадим, насколько мог, ослабил ментальный щит. По сознанию молотом ударили эмоции драконов, эльфов и мюр-охраны. Считывая эмоциональную составляющую, можно достаточно точно определить настроение собеседника, его настоящую позицию и мнение, а также стопроцентно определить, врут тебе или нет. Пусть после этого болит голова, но головная боль – это ничто, необходимая жертва и минимальная цена за то, что этот пищеприемник останется на плечах. Внутренне настроившись, Вадим решил направить разговор в конструктивное русло. «Ваше высочество, я не политик, никогда им не был и очень надеюсь, что и не придется. Прошу прощения за прямоту, слишком много дерьма и грязи на этой стезе. Давайте без экивоков, напрямую. Что вас интересует? Давай попробуем», сложив ладони домиком, сказал принц. «Напрямую так напрямую. Ты правда вырастил Мелорн? Зачем спрашивать, если вы и так знаете ответ? Видишь ли, Вадим, это не праздное любопытство. От подтверждения этого факта зависит очень многое. Ты еще не в курсе, но в складывающихся обстоятельствах ты можешь угодить в жернова политической игры. Многие главы кланов желают перетянуть тебя на свою сторону, тем более что ты, по всей видимости, не только выращиваешь Мелорны, твои таланты простираются гораздо шире. Инцидент с твоей супругой и ее телохранителем не оставляет в этом никаких сомнений. Ни до, ни после подобного не случалось. Логикой и методом исключения мы приходим к тебе. Других кандидатур на роль управляющего нет. Да-да, за инцидент с моей женой огромное вам спасибо, желчно процедил Вадим, выставив ментальные иголки. Его начало колотить от злости и от понимания, что дракон специально выводит собеседника из равновесия. В тот момент в ментальном плане от принца пришла волна неподдельной заинтересованности и ожидания. С помощью грязной игры крылатый гад составляет для себя полную картину и психологический портрет. От принцессы, наоборот, потянуло разочарованием, она явно не одобряла брата. Скользнув в септаж, Белов успокоил нервы. «Верх некомпетентности ваших подчиненных, принц. Кроме того, что произошла непоправимая ошибка, она еще дала явный повод для нелюбви и ненависти. Не с того вы начинаете выстраивать сотрудничество, ваше высочество. Поверьте, я не семи пядей во лбу и совершенно не могу и не имею возможности контролировать всех и вся. Случившееся произошло помимо моей воли и санкций. Могу уверить, что виновные уже наказаны по всей строгости закона». Керр не врал. Действительно, он наказался ни при чем, но и сочувствие от него не исходило. Скорее, он был раздосадован, отмахиваясь от обвинений человека, как от назойливой мухи. Насчет наказания все было слишком мутно. В эмоциях дракона царила настоящая неразбериха. Зато его сестра порадовала. Крылатая готова была порвать клевретов на лоскуты. Хорошая девчонка, пусть и дракон, хоть что-то радует. Нет, не будет наследничек никого наказывать. Спустит дело на тормозах. Печально. Так-то, Вадим Михайлович, цена жизни твоей сердечной половинки, грош и полмедика на сдачу. Интересно, во сколько его собственную шкурку оценивают? Утренние гости давали не больше, чем за жену. Туалетная бумага дороже стоит, чем его душа с потрохами. Оценив реакцию собеседников, Вадим решил чуть-чуть повысить градус беседы. С самого начала он дал себе зарок не врать. Умудренные брат и сестричка, прошедшие школу дворцовых интриг, могли почувствовать ложь. То, что он не ощущает с их стороны направленного интереса на ментальном плане, совсем не значит отсутствие сканирования. Возможно, оно осуществляется на недоступном землянину уровне. Казенные фразы, ваше высочество, не стоит оправдываться. Серебро найдено, но осадочек остался. Полного доверия между нами не будет в любом случае. В продолжении нашего разговора, и опережая повторный вопрос, я вам отвечу. Да, ваше высочество, я действительно могу управлять дугаром и вырастил лес. Но как? Не удержалась Ольга. Как? Переспросил Вадим и сам же ответил. На роду у меня написано растить священные деревья и чащи. История человечества уходит корнями гораздо глубже, чем думают историки на Земле. Тысячи лет назад на Земле уже были друиды и волхвы. Причем здесь друиды и волхвы? Спросил Керр. Друидами и волхвами они стали называться после гибели Гипербореи и исчезновения Атлантиды, когда дома не осталось Мелорновых рощ, которые заменились священными дубами. Мои далекие предки пользовались посохами и серпами, Многие поколения не выпускали из рук оружие. Быть витязем было не менее почетно. Умение общаться с растениями у меня заложено в подкорке, чуть ли не на генном уровне, а лежание в дугаре только активировало и укрепило наследие предков. В тот момент я почувствовал Иру и Элиэль, их страх, отчаяние и мольбы о помощи. Благодарите своих богов, что у меня хватило выдержки не разбираться с виновниками своими методами, хотя очень хотелось, пристукнул по столу Вадим. Что еще? Ах да, дугар не видит глазами, но его корни и ветви улавливают мельчайшие колебания почвы и воздуха. Разветвленная корневая система напоминает сеть из нейронов, способных улавливать электрические импульсы и биополя живых существ. Я ответил на ваш вопрос, хорошо, теперь моя очередь. Где Ира и Лиль? Почему их не пригласили? Их нет на Иланте, ответила Ольга. Как нет? Оторопел Вадим, его взволнованный взгляд перебегал с брата на сестру и обратно. Санин обещал, эвакуировали. Понимаете, на Земле началось открытие природных порталов, поэтому всех магов и гражданских лиц срочно перевели обратно. Ясно, нахмурился Вадим. Девушка не врала. Теперь понятно, почему она не отзывается и так плохо ощущается, словно через толстую ватную прослойку. Вы можете организовать портал на базу в горах, мне нужно на Землю. Боюсь вас огорчить, связь с Землей потеряна, сказал Керр. Вадим поморщился. Дракон не договаривал. За полуправдой скрывалась тщательно замаскированная ложь. Что-то не так со связью, но что? Стоит проверить. Какая чушь, я ведь чувствую ее, отсутствующим голосом проговорил Вадим, погрузившись в себя. Ее, удивилась Ольга. Лес, по-прежнему пребывая в иных сферах, не впопад ответил земной то ли волф, то ли друид, то ли орочий шаман, он же маг жизни и смерти. Мне нужно на Землю, непререкаемым тоном сказал Белов, вернувшись из путешествия по астральным планам. Как вы себе это представляете? Решил внести ясность Керр. Я ведь уже сказал о потере связи. Тут Вадим зацепился за мысль, потянув продукт работы мозговых извилин за ниточку. В центре подготовки нам читали лекцию о том, что драконы умеют открывать межмировые порталы. Или это не так? По вашим глазам и эмоциям вижу, что нам не соврали. Кое-кто из командования как-то в курилке проболтался, что сынок Керимова таким образом свалил с земли. Как я понял из подслушанного разговора, всего один дракон, без всякой технологической поддержки, смог открыть прямой портал на Иланту и вытащил сюда сына начальника научного центра, сказал он. Наследники престола переглянулись между собой. В ментале, шок. Похоже, тыкая пальцем в небо, он попал в яблочко. Несмотря на творящуюся катавасию, крылатые имеют возможность организовать портал. В крайнем случае, есть запасной вариант. Нормальные герои всегда идут в обход. Загорая в коконе дугара, Вадим долго и плодотворно общался с духом великого леса, который поведал ему о древнем месте силы. Дыма без огня и слухов на пустом месте не бывает, проверено, продолжил Вадим. Поймите, я не могу оставить Иру. Наш малыш, вы, как правители, должны понимать, что такое ответственность и доверие людей. Я не бог весть кто, но там куча людей приедет в Таежный. Им обещано убежище и защита, они поверили мне, а меня там нет. Не знаю как, не знаю когда, но я смогу рассчитаться с вами. Возможно, вам понадобится вырастить где-то лес или другая услуга. Я никогда не бросаюсь словами, поверьте. Прошу вас, с болью, затаенной надеждой и мольбой в голосе произнес Белов. Закрывшись щитами, драконы довольно долго молчали, обдумывая просьбу Вадима. Ничего не получится, то был особый, действительно единичный случай. Тому дракону помогала одна астральная личность, и то потребовался настоящий океан энергии. Никто, я в том числе, не будет так рисковать, наконец ответил Керр, глядя в глаза человека напротив. На мне тоже висит долг, я могу вынести ваш вопрос на голосование совета, коллективно мы можем попробовать. Ложь, неприкрытая ложь. Вадим разочарованно отвернулся от кронпринца. Никто тебе, Вадимка, за просто так и здорово живешь помогать не будет. Нахрен ты никому не сдался. Что ж, как ни печально, остается вариант с обходом. Ольга хотела что-то добавить, но осеклась, взглянув на парня, лицо которого потемнело, превратившись в безэмоциональную посмертную маску. Из землянина будто вытянули все чувства. Скажите, ваше высочество, значит, использовать меня для выращивания лесов в других мирах вы можете, и открывать порталы в них у вас получается, а открыть дорогу на землю, нет? С чего вы взяли, что я буду сотрудничать с вами? А с чего вы взяли, что вас кто-то собрался использовать? Напрягся Кир, в его эмоциях сверкнуло удивление тем фактом, что его прочитали как открытую книгу. Голая логика. В чем я ошибся? Тишина в ответ. Не ошибся, значит. Говорили мне, что драконы – лживые, лицемерные твари, а я не верил. От принцессы повеяло настоящей обидой, зато ее братцу, что об стену горох, ничем его не проймешь, закрылся, гад, щитами и мысленно поплевывает. Выходит, зря не верил. Ваше высочество, ответьте мне на последний вопрос. Если кто-то будет угрожать вашей жене и детям, что вы сделаете? Глотку ему перегрызу, честно ответил Кир, незаметно сооружая защитный купол и подготавливая с десяток атакующих плетений. Белов явно что-то замыслил, интуиция и эмпатические способности еще ни разу не обманывали драконьего оборотня. Вадим чувствовал глухое раздражение, сплошной волной прущее от кран-принца, а несколько секунд назад от него потянуло нешуточной агрессией. Вокруг дракона заклубилась магия, краем глаза парень выхватил четкие грани боевых конструктов. Все верно, в нем видят угрозу и оставлять в живых не собираются. Я тоже, хоть в чем-то мы похожи. Надеюсь, вы меня поймете. Выстреливший из-под земли лес корней отгородил Вадима от наследника престола. Защитный купол ярко полыхнул призрачным пламенем. 1,5 метра, разделявшие оборотня и человека, оказались непреодолимы для атакующих конструктов. Корни Дугара поглотили магию. Андрей. Истошный крик Ольги оборвал белесый отросток, обвившийся вокруг ее шеи. Еще несколько шипастых корней захлестнули руки и ноги девушки. Охрана и обслуживающий персонал тоже попали в плен древа Химеры. Земной маг оказался смертельно опасным шершнем. На порядок, а то и на пару десятков. Если рассматривать конкретных личностей, уступая драконам в силе, он применил другой подход. Кир сменил ипостась. Громадный дракон в одно мгновение разметал шевелящийся чистокол. Оскаленная пасть с пляшущим факелом пламени нависла над беззащитным человеком. «Не так быстро. Спалишь меня, и корень оторвет ей голову, вместе с ней умрут остальные. Магичить тоже не советую, что-то я нынче нервный. Дугар получил приказ убить всех, если пострадаю я. Потом умрет лес». Глаза Вадима горели безумным огнем. «Ты готов разменять мою жизнь на жизнь своей сестры? Чего ты хочешь, тварь?» – прорычал Кир, убирая пламя. «Верите ли, я, эмпат, и прекрасно распознаю ложь. Когда вы, ваше высочество, говорили о перегрызенных глотках, вы не врали, но до этого с упоением вешали мне лапшу на уши, я вот тоже оказался не готов разменивать жизни своей жены, еще не родившегося ребенка и тех, кто приедет в Таежный, на служение вашим интересам. Сдохнуть непонятно за что, тоже желания не возникает. Как там звучало, не согласится, станет компостом. Печально, что тот самый дракон, который во главу угла ставит семью, который готов пойти на все ради близких, перечислял Вадим, сплетая одну хитрую магическую конструкцию, которая сейчас стоит перед моими глазами, оказался порядочной сволочью. Я тоже пойду на все ради близких. Надо будет убить, убью. Надо будет умереть, умру. Как-то так, ваше высочество. Не слишком мы, оказывается, различаемся. В ваших глазах я еще та сволочь, да вот вы, как ни крути, тварь размером побольше. Заткнись. А то что, убьешь меня? Да пошли вы, ублюдки. Повинуясь мысленному приказу Вадима, десятки корней образовали над ним защитный кокон. Несколько белесых щупалец резко схватили Кира за ноги и опрокинули на землю. Активированный конструкт огненного кольца спалил ожившие корни, но кокона из корней с землянином внутри уже не оказалось на прежнем месте. Скрыв хозяина от огня, они нырнули вглубь. Вторая половина щупалец закрыла от пламени Ольгу и Миур. Надежда получить помощь не оправдалась. Убивать Вадим никого не собирался, ему требовалось уйти. Раз незаметно, по-английски, удалиться не получалось, пришлось сваливать с шумом и гамом. Опало пламя, освободив пленников, спрятались под землю корни Дугара. Сменив ипостась, Кир подскочил к кашляющей сестре. «Оля, Оля, с тобой все в порядке? Ну, что ты, воробушек, не плачь, слышишь?» Кир обнял рыдающую сестру. «Все уже кончилось, не плачь». Достав из кармана платок, он осторожно, легкими прикосновениями вытер слезы с заплаканного личика. «Андрей, так страшно!» – вцепилась в него Ольга. «Почему? Зачем он так? Ведь мы ему ничего не сделали!» Кир качнул головой и отвернулся, не став говорить, что бывший соотечественник, почувствовав опасность, ударил на опережение. что самоуверенный наследник престола сам виноват в неправильно расставленных акцентах и позволил довести мирный разговор до драки. Ведь видел же, что Белов на взводе и с трудом скрывает настороженность и неприязнь. Нет, надо было зацепить парня, поддеть, влезть в душу. Поддел, зацепил, выяснил мотивы. Результаты только вот нерадостные, и непонятно, что со всем этим делать. Глупо получилось. И до, и после, и во время. 100 раз твердил сам себе, не соваться без брода в воду, так нет, привычка наступать на грабли никуда не делась. Век живи, век учись, щелчок по носу, как и урок, который преподал Белов, надолго запомнится. Все-все, нет его, сбежал, гадина, шепнул Кир. Ольга перестала всхлипывать. Все, успокоилась? Да-да, дай платок, как ты? Нормально, глупый вопрос, ты ничего тупее спросить не догадался? Наколдовав зеркало, Ольга с отвращением посмотрела на красноглазое отражение с опухшим носом. «Какого хрена ты кольцом жахнул? Я, а ты чего? Я за тебя перепугался», — оторопел от наезда Кир. «Сама-то хороша. Ты почему не перевоплотилась и щит не поставила?» — испугалась, — просто ответила сестра, смущенно потупив взор. «Не ожидала я таких выкрутасов. Когда меня корни схватили, из головы все мысли будто ветром выдуло. Повисла на них и ничего сделать не могу. Это так страшно. Ощущать себя беспомощной. Я тоже хорош, сокрушенно признался Кир, если бы не Белов, спалил бы к торгу охрану и тебя. Признаю, что поступил, как придурок. Ладно, не переживай и кончай заниматься самобичеванием. Сойдемся на том, что мы оба накосячили, сказала Ольга, перебираясь к брату на колени. Уговорила, красноречивая моя. Пойдем отсюда, Люша. Погоди, братец, уходить. Тебе ничего не показалось странным? К Ольге быстро возвращались ясность ума и трезвость мысли. «Ну-ну, я что-то в упор не припомню, чтобы мы хоть словом или намеком обмолвились о порталах, чужих мирах и выращивании лесов. Секете, ваше высочество, секу, ваше высочество, это вы правильно подметили. Во-во, возникает вопрос, с чего Белов взял, что его собираются эксплуатировать по-черному и пускать червям на корм? С каких гвоздей это ему втемяшилось в голову? Вопросов много». Кир ссадил сестру с коленей и принял более привычный для размышлений облик. На глаза дракона наползла полупрозрачная пленка. Выдохнув из ноздрей тонкие струйки дыма, он ненадолго задумался. «Иртель, отмер он наконец!» Колдомедик не заставил себя ждать. Перепрыгивая через свежие рытвины, он подошел к драконам. «Иртель, скажи мне, пожалуйста, кто-нибудь сегодня, кроме нас, был в Дугарии?» Невозмутимый эльф пожал плечами и назвал несколько имен. Гости были... Как-нибудь, пропуска за магической подписью его высочества проверили у всех, какие нарекания есть к персоналу Дугария и колдомедикам. Кир заверил эльфа, что к колдомедикам как раз никаких нареканий нет, а вот с визитерами неплохо было бы побеседовать. Он прямо-таки горит желанием увидеть их пред своими очами. Получив задание достать хоть из-под земли и доставить сюда он их, две мюры из персональной охраны кран-принца со скоростью турбореактивных электровеников ушуршали в город. Пристроившись за дедом, Руигар расправил крылья и аккуратно спланировал на посадочную полянку у Дугария. Тарг задери Кира, что за срочность? Мало того, что кошки из охраны ничего не объяснили, так благодаря вызову оказались еще и сорваны переговоры с купеческой гильдией Пата. Кир иногда совершенно не желает думать головой. Мальчишка, из-за его прихоти и вывертов они теперь могут потерять до 300 000 звондов только на дорожных сборах. А ведь он почти дожал падских торгашей. «Стой!» — приказал дед, предупреждающе приподняв правое крыло. «Что, чувствуешь?» Руигар прислушался к окружающей обстановке, просканировал лес. «Нет, что-то не так, дед, что-то не так!» — передразнил его седой. «У леса поменялась аура, и нам тут не рады, вот что случилось!» После слов старика советник кран-принца обратил внимание на гнетущую тишину вокруг и еле ощущаемую враждебность. Вдоль спинного гребня дракона пробежал холодок. А так ли не прав был Кир со своим вызовом? «Пошли», — сказал дед, настороженно оглядываясь вокруг. Минута неспешной ходьбы к Дугару по расчищенной аллее показалась Руигару недельным походом по враждебной территории. Сажений за 50 до конечной точки он обратил внимание на перепаханную вокруг землю и следы от огненных техник. У Руигара сразу неприятно засосало под ложечкой. От взгляда советника не укрылся дергающийся кончик хвоста Кира и показное безразличие Алиры, которая с комфортом устроилась на сгибе передней лапы брата и преувеличенно внимательно рассматривала ногти на руках. Еще одним настораживающим моментом было вымазанное в грязи и земле платье принцессы. «Сейчас с нас будут снимать стружку», — тихонько бросил дед. Неоднократно битый жизнью дракон умел держать нос по ветру. «Мелко плаваешь», — тяжело вздохнул внук, все нутро которого вопило в предчувствии грядущих неприятностей. Поздоровавшись, Керр первым делом спросил советников, отмечались ли они сегодня в Дугаре. Получив положительный ответ, он попросил деда и внука напрячь мозги и дословно вспомнить то, о чем они утром говорили, когда прогуливались вокруг древа Химеры. Пришлось вспоминать, благо драконы склерозом не страдают. Интуитивно защищая внука, дед взял слово, поведав, что беседа драконов крутилась вокруг землянина. Седой сразу смекнул, что умалчиванию и увиливанию нынче не место, рассказав о планах, которые они возлагали на пациента зеленой больницы. В свете дворцовой политики парня планировалось привлечь к освоению новых миров. Помимо прочего, землянина следовало оградить от светлого леса и эльфов в целом. Свои, чужие, без разницы. Когда дело касается говорящих, ушастики бывают слишком непредсказуемы. С чем это связано? С тем, что пациент Дугара по ряду признаков мог оказаться говорящим. Седой не вел статистики по нелите, но последний из сей когорты, живший на Иланте, почил в Бозе 3000 лет назад. Кто такие говорящие? Это самые почитаемые эльфы, которые без ритуалов и волшбы могут общаться с духом леса. По сути дела они считались чуть ли не верховными владыками, слово говорящего всегда было последним и ставило точку. Другое дело, что они почти никогда не лезли в политику. Происшествие с женой земного мага дало старому дракону толстый намек на личность мужа темноволосой барышни. О чем еще они говорили? Искоса посмотрев на внука, Седой чуть не шаркнул лапой и виновато опустил к земле кончики крыльев. Глядя на кающегося старика, Керр рявкнул, чтобы советники не тянули резину. Не тянуть так не тянуть. Руигар ни разу не видел деда смущенным, поэтому ему пришлось брать инициативу в свои руки и продолжить рассказ. В конце истории шло несколько строк о мысли избавиться от опасного субъекта, ежели тот не выразит желание пойти под крыло кран-принца и советников. Руигар читал досье на мальчишку и был осведомлен о его принципиальности и упертости, тем паче нельзя было оставлять такую фигуру без присмотра, а отдавать его эльфам вообще граничит с преступлением перед короной. Проще убить и не мучиться. На последних словах Керр и Алера нехорошо так переглянулись, после чего бросили на Руигара по неприязненному взгляду. Советник непроизвольно поежился. «Ну, спасибо, удружили», — прорычал Керр. «Помощь ощнички. Какое право вы имели решать, жить ему или умереть?» — продолжил кран-принц ледяным тоном. Руигару показалось, будто температура на поляне понизилась на несколько градусов. «Вы чем и о чем думали? Или то, что он гражданин другого государства, для вас ничего не значит?» «Почему о своих подозрениях вы не поставили в известность меня? Языки отсохли? Я вас спрашиваю». Столбик термометра безостановочно стремился к отрицательным отметкам. «Ваше высочество, вы можете сказать, что здесь произошло?» — поинтересовался Седой. «Оля, расскажи им, а то я боюсь не сдержаться и поотрывать дуракам хвосты по самые головы». Потерев ноготки на пальчиках правой руки об извозюканное платье, Алера ввела советников брата в курс последних событий. После слов принцессы дед и внук готовы были от стыда сквозь землю провалиться или, по примеру кошколюдок, совершить ритуальное сыппуку. Свинью сюзерену они подложили изрядную, настоящего вепря подкинули. «Перейдем к сладкому», — продолжил Керр за сестрой. «Седой, ладно твой внук, ладно я, у меня еще порой детство под хвостом играет, но ты-то не один пуд соли еще до древних войн сожрал, ты же мог своей головой подумать и не распускать язык, спешу тебя обрадовать». Твое предположение оказалось верным. Наш общий знакомец действительно говорящий, он сам сказал об этом. Я подозреваю, что звуковой полог, которым вы накрылись, для Дугара тоньше бумаги. Белов слышал весь ваш разговор и сделал определенные выводы. К тому же он эмпат. Теперь не сочтите за труд. Пошевелите извилинами и просчитайте его реакцию. Что морды к земле опустили. Осознали, мать вашу. Тут Керр пробормотал несколько слов на языке землян. Судя по тону, звучало нечто нелицеприятное, а румянец на щеках Элеры говорил, что еще и нецензурное. «Что делать будем, господа советники? Где сейчас его искать? Учтите, что он нужен мне живым и здоровым. Лично я ума не приложу, куда Белов мог запропаститься. На расширенном совете было выработано коллегиальное решение послать по следу землянина магов, умеющих находить энергетические слепки и следы, в 5 раз увеличить число патрулей и свободных поисковых модулей, а на закуску, через 3 дня, в ночь 2 лун, провести ритуал обращения к духу леса. Авось что-то выгорит. Когда советники, терзаемые чувством вины и грузом поручений, убрались во свояси, Ольга соскочила с лапы брата и сменила ипостась. «Колись, сестренка, что задумала? Через 3 дня самое удобное время обратиться к высшим сущностям. Помощь не помогут, но хоть подскажут, в какую сторону двигаться. Ты ведь еще ни разу. Да, но ведь надо когда-нибудь начинать. Почему бы не через 3 дня? Пойду, порадую жриц в храме». «Хорошо», — сказал Керр. Отвернувшись от сестры, он не видел, как задрожали кончики крыльев юной драконицы. Качнув головой в такт своим мыслям, Ольга рванула в небо. С момента размолвки у Дугара прошло 3 дня. Дневное светило давно скатилось к кромке горизонта и постепенно уступало власть леди ночи и ее божественным сестрам, чьи круглые лики готовились атаковать небосвод. Есть результаты. После положенных по протоколу и этикету приветствий сказал Руигар, входя в кабинет Кира. Работать с бумагами тот предпочитал в человечьей ипостаси. «Слушаю, какие результаты?» Откладывая в сторону очередной лист и поднимая на посетителя взор, спросил хозяин помещения. «По твоему обидчику». Поисковая группа взяла след, к тому же его 2 раза видели патрули. «Так-так, интересно, ты продолжай, не останавливайся». «Не выяснили, куда наш беглец путь держит?» «В предгорье, на юг, силен мужик». Это он решил через всю тантру напролом пробраться, далековато ему до базы в скалистых горах топать. Наоборот, на северо-восток, двигается с большой скоростью, целеустремленно и придерживаясь заданного направления. КХМ ему, КХМ, похоже, кто-то активно помогает или помогал. 300 километров за 2 дня, в принципе он с утра штурмует западные сопки. Распорядись послать в предгорье усиленные команды, только следить, на контакт не выходить. «Я запрещаю. Нам необходимо выяснить цель его движения. Ведь куда-то он стремится. Узнаем цель, поймем мотивы. Когда запланирован ритуал? Через час. Хорошо. Что говорит дед? Он лучше нас знает, что было в тех краях 1000 лет назад. Я захватил инфокристалл с картами и сразу к вам. Седому передали, что есть новости, с минуты на минуту он должен прилететь. Тогда пойдем на посадочный пандус. Мы-то с тобой привыкли на 2 ногах передвигаться, а Седой менять ипостась не умеет. Научил бы дедулю, Руигар. Ритуал для драконов не так уж сложен. Так, дружески припираясь, Керр и Руигар поднялись на посадочный пандус, где их уже дожидался древний дракон. Не отходя от кассы, старика тут же ввели в курс дела и поведали новости. Руигар активировал кристалл, над площадкой появилась 3-мерная иллюзия предгорий. Разглядывая карту, Седой несколько минут стоял неподвижно, потом нервно дернул крыльями и ткнул когтем в направлении одной из сопок, где и когда последний раз видели землянина. 6,5 часов назад, в 7 милях западнее от той сопки, на которую ты указал, ответил на вопрос Руигар. Значит, он там уже 5 часов как минимум, если не больше. Там, это где? Холодея от мрачного предчувствия, поинтересовался Керр. Заброшенный вспомогательный исследовательский комплекс. 9000 лет назад я как-то бывал там. 5 или 6. Не думайте, что я прилетал туда только ради бабушки этого охламона. Седой бросил выразительный взгляд на внука. Не хочешь ли ты сказать, начал Керр, догадываясь о предназначении руин, что, хочу и говорю, мегалиты межмирового портала никто не разрушал. Камни давно поросли мхом и лесом, но открыть портал вполне возможно. По крайней мере, мне так кажется. Стелы с пошаговыми инструкциями, как я вижу, стоят по-прежнему. Если землянин решит проблему с накачкой управляющих камней энергией, то ему вполне по силам сбежать с Иланты. Тебе так кажется. Тарк, Белов 5 часов вытворяет на комплексе черт знает что, а мы ни сном ни духом. Руигар, срочно командуй своим ищейкам, чтобы они перекрыли район и заблокировали развалины. А проблему с энергией он решит. Да и не проблема это для того, кто говорит с лесом, накачает с Меллорнов. Поздно, уже никаких магов посылать не нужно, откликнулся младший советник, прижимая к уху горошину переговорника. Несколько минут назад наблюдатели зафиксировали в районе руин мощнейший магический выброс. По предварительным оценкам, плотность магического поля превышала 50 белу, от руин ничего не осталось. Если там и были портальные мегалиты, то теперь вместо них, горы щебенки, сбежал, что я говорил», — резюмировал дед, плюхаясь на площадку. «История любит кататься по протаренным дорожкам. Я вот тоже знаю одного мелкого дракона, смотавшегося с родной планеты при помощи портала. А-а-я, спать, до утра не будить». Керреру и Гар предпочли не трогать экстравагантного старика. Всю дорогу до личных апартаментов драконьего принца не покидала мысль о неизвестном, который помог землянину. Странно как-то помог, не попавшись на глаза многочисленным поисковым группам и наблюдателям. Логика Керра первое время пасовала, но потом в его голове сверкнул лучик догадки. «Нет, не может быть». Резко сменив маршрут, парень остановился перед коридором, ведущим в покои сестры. Качнувшись с пятки на носок, он шагнул к дверям из красного дерева. «Зачем?» — вместо «привет» или «здравствуй» спросил Кер развалившуюся в кресле сестру. «Почему? Что зачем почему?» Захлопнув книгу, которую она читала мгновение назад, Ольга подняла взгляд усталых глаз на брата. «Ты, не продолжай, вижу, что догадался. Отказываться не буду, да, я, с самого начала, я, не спрашивай почему, так было надо, так правильно. Белов должен был попасть на землю. Земля, Вадим, посылали вы себя когда-нибудь куда-нибудь? Вопрос без подвоха о пешеходном маршруте, а о вполне конкретном направлении. Нет, тогда и не надо». Вадим судорожно носился между потрескавшимися камнями, заполняя их энергией, даримой лесом. Незнамо негаданно ставка на информацию местного духа леса принесла джекпот. Теперь бы не ошибиться в активации древнего межмирового пепелаца, а то можно так размазаться между измерениями, что родная мама не соберет. Выбитые на камнях инструкции не оставляют иных толкований. Тело ему еще пригодится, да и душа о внеочередном перерождении не мечтает. Так что работаем быстро и аккуратно, пока типа невидимые наблюдатели щелкают клювом. Закончив с приготовлениями, Вадим настроился на естественный маяк, с которым у него была симбиотическая связь, и активировал контур. Камни вокруг моментально раскалились, взорвавшись тысячами каменных осколков, как пушечными ядрами. Землянина подхватила взрывной волной и зашвырнула в марево открывшегося портала. Вылетев с другой стороны, Вадим покатился кубарем с небольшой горки. По чувствам мага, несмотря на боль падения, прошелся настоящий фейерверк радости. Он дома, но радость была недолгой. Короткий свист, и земляной султан, выросший в 5 метрах перед ним, со всего маха бросил его на россыпь камней, с которых он не так давно скатился. Находясь в радостном возбуждении, он не успел активировать второй слой щитов, за что жестоко поплатился. Защита спасла мага от смерти, но не смогла удержать от провала к грани, за которой начинает меркнуть сознание и мир меняет очертания. Через десяток секунд перед контуженным, окровавленным парнем выросла высокая 5-метровая человекоподобная фигура. Разглядеть что-либо подробно в мельтешащем калейдоскопе облаков и звездочек не представлялось возможным. Шеи Вадима коснулось что-то холодное, и на сознание опустилась долгожданная тьма.